Второй некролог принадлежит перу поэта Всеволода Рождественского. Пустой коридор, дверь настежь. За круглым столом посередине милиция составляет протокол, а тут же на полу, прямо против дверей, лежит, вытянув ноги и запрокинув лицо, Сережа Есенин. Уже тускнеющие, но все еще золотые волосы разметались по грязному полу среди ссора и растоптанных окурков. И невозможно осознать до конца, что вот здесь, душной вчерашней ночью, умер поэт. Самый простой, самый настоящий. Сережа Есенин. На загроможденном сугробами многоэтажном дворе положили мы тебя, завернутого в простыню, на мерзлые чухонские дровни. Кто-то сказал извозчику: «В мертвецкую Обуховской больнице». Лошадь тронула с места и повезла тебя полуодетого, без шапки, в морозную муть, по скрипучим улицам равнодушного города. Умер Есенин, умерла песня. Одинокий, затерявшийся в полях, прохожий, Есенин в последние годы пел только о себе и для себя. Пусть и останется он навсегда в нашей памяти одиноким путником душистой полевой межи, бедный рязанский паренек с голубыми, как его деревенская речка, глазами. Прощай, Сережа, песня, сгоревшая на ветру.